Приворотное зелье. В доме жили только эти двое, старухи-сестры, обе тихие, как пауки, и большие, как матрацы, набитые временем, пылью и снегом. Кто проходил вечером мимо их дома, видел в неосвещенном окне либо их физиономии, белевшие фарфоровыми тарелками, либо руки, потянувшиеся вверх, чтобы опустить зеленые жалюзи. Из-за окон не доносилось ни звука, если не считать сухого шороха газетных страниц. Мисс Нэнси Джиллет и ее сестра Джулия выходили на открытую веранду подышать воздухом в 4 часа утра, пока город еще ничем себя не обнаруживал. И попадались они на глаза разве что полицейскому, который удалялся от одинокого неяркого фонаря, грозя дубинкой своей собственной тени, которая убегала от него в сторону освещенной улицы. Вообще говоря, ничего сверхъестественного не было в том, что Элис Фергюсон, не сомкнувшая глаз в эту летнюю ночь, наморщила лоб и, даже не смахнув с верхней губы росинки пота, вышла пройтись вокруг квартала. Чего бояться, если безмятежный и похорошевший городок залит лунным светом, а тебе 18 лет, и потому все нипочем. И заметила старушек Джиллет, которые в 2 часа ночи коротали время в млечном полумраке. Поблескивая колючими глазками и сложив на бюстах-подушках пухлые фарфоровые руки, они мерно раскачивались в креслах-качалках, чтобы не замучила астма. Одни, совсем одни. От неожиданности Элис даже вздрогнула, но потом вспомнила байки про их добровольное пожизненное заточение, помахала рукой и окликнула через лужайку, повернувшись лицом к серебристой от росы веранде. «Добрый вечер!» Через некоторое время кресла-качалки перестали раскачиваться, и одна из сестер отозвалась. «Доброе утро!» Элис Фергюсон рассмеялась. «И правда, уже утро!» «Ну, тогда доброе утро!» Сестры молча закивали. «Чудесная ночь!» — сказала Элис Фергюсон. «Ты Элис Фергюсон», — выговорила одна из старушек. «А вы откуда знаете?» «Тебе 18 годков». «Да», — она смешалась. «Подойди-ка поближе, дитя мое», — сказала сидевшая в тени Нэнси Джиллет, превосходившая сестру возрастом и тучностью. Ступив на залитую мягким лунным светом траву, Элис приблизилась к перилам веранды и вгляделась в едва различимые лица. «Да ты влюблена!» — произнесла Нэнси Джиллет страшным шепотом. «А вы откуда знаете?» Сестры опять начали раскачиваться и со значением переглянулись. «Нет, откуда вы знаете?» — не унималась Элис Фергюсон. «А он тебя не любит», — сказала Нэнси Джиллет. «Ох», — вырвалось у Элис, — «ты себе места не находишь, вот и блуждаешь по ночам», — сказала вторая сестра каким-то странным голосом. Элис понуро стояла у перил, подрагивая ресницами. «Не горюй, дитя мое, не горюй», — зашептала Нэнси Джиллет, отрывая руки от необъятной груди. «Ты пришла туда, куда нужно». «Я не собиралась...» «Шш! Мы тебе поможем». Элис заметила, что и сама перешла на шепот, и они втроем превратились в ночных заговорщиц, кутающихся во мрак и лунный свет, как в черный бархат, подбитый белыми соболями. «А как?» — прошептала она. «Дадим приворотное зелье». «Но ведь И это приворотное зелье, дитя мое, ты унесешь с собой. У меня не хватит. О деньгах речи нет, дитя мое. Не верю я. Поверишь, дитя мое. Непременно поверишь, когда оно подействует. Мне неудобно нас обременять, но нам это ничего не стоит. Оно у нас под рукой, в доме. Верно я говорю? Верно, верно. Пойду я? Нет, погоди. Сестры перестали раскачиваться и вытянули руки перед собой на манер гипнотизеров или канатоходцев. Поздно уже. Ты ведь хочешь покорить его сердце, правда? Хочу. Вот и славно. Инструкция на этикетке. Неси флакончик, сестра. Через считанные мгновения, уплыв с веранды необъятным призраком, младшая сестра вернулась с поблескивающим зеленым флаконом и поставила его на перила. Рука Элис потянулась сквозь лунный свет. «Прямо не знаю». «Не сомневайся», — шепнула Нэнси Джилет. «Попытка не пытка, уж ты нам поверь. Когда тебе 18, оно от всех бед помогает. Бери». «А что там?» «Да ничего особенного. Сейчас покажем». И Нэнси Джилет вытащила из недр своего бюста сложенный платочек, словно отрывая его от себя. Вслед за тем она расстелила его на перилах, где посветлее, и воздух тотчас же наполнился травяным ароматом лугов и полей. «Белые цветы, чтобы задобрить луну. Летний мирт для звезд, сирень для дождей, красная роза для сердца, грецкий орех для ума. Недаром он похож на мозг, понимаешь? Кристальная вода из быстрого весеннего ручья, чтобы дело шло быстрее, и веточка перечной мяты, чтобы согреть его кровь, квасцы, чтобы унять его страх, и капелька сливок, чтобы твоя кожа виделась ему лунным камнем. От платка веет всеми этими снадобьями, а вот и сам флакон. Неужели поможет? Еще как поможет, — воскликнула Нэнси Джилет. Для того и приготовлено, чтобы он бегал за тобой, как щенок, до скончания века. Лучше нас никто не умеет смешивать приворотное зелье. Чтоб ты знала, Элис Фергюсон, мы над этим трудимся с 1910 года. Вот сколько у нас было времени, чтобы оглянуться назад, пораскинуть умом и ответить, почему за нами никто не ухаживал, не предлагал руку и сердце, а ответ здесь, в этом платочке, в разных снадобьях. И если нам самим уже поздно, так пусть хоть тебе поможет. Вот, бери. А до меня кто-нибудь его пробовал? Что ты, дитя мое, конечно, нет. Такое зелье кому попало не дается, по бутылкам не разливается. Мы за свою жизнь чем только себя не занимали, и ажурные салфеточки вязали, в доме их пруд-пруди, и мудрые изречения в рамочки вставляли, и покрывала вышивали, и марки собирали, и монеты коллекционировали, каких только дел себе не придумывали, и живопись, и ваяние. А под покровом ночи работали в саду, чтобы никто не приставал с расспросами. Ты видела наш сад? Да, он чудо как хорош. Так вот, не далее, как на прошлой неделе, мне как раз 70 стукнуло, работаем мы с Джулией в саду и видим, как ты бредешь мимо по ночной улице, сама не своя. Тут я Джулии говорю, не иначе, как из-за парня. а Джулия мне помочь бы ей в сердечных делах. Сама я в это время розовый куст подстригала, срезала розу и отвечаю, почему же не попробовать? Стали мы ходить по саду и выбирать нежнейшие ростки, даже сами помолодели, приободрились. Запомни, Элис, розовая вода оживит его чувства. Листочки мяты пробудят интерес. Дождевая вода смягчит язык, а щепотка эстрагона растопит сердце. Подлей ему в содовую, в лимонад или в чай со льдом одну каплю, потом две, три, и можешь брать голыми руками. «Я так тебя люблю», — выдохнул он. «Не понадобилось», — сказала она, доставая флакон. «Ты из пузырька отлей малость, прежде чем назад нести», — посоветовал он, — «чтобы их не обидеть». Она выплеснула немного жидкости и понесла флакон обратно. Подлила ему в питье. «А как же?» «Вот и хорошо. Увидишь, что будет дальше». «Теперь и мы отхлебнем». «Правда? Я думала, оно делается для мужчин?» «Так и есть, милая. Мы только на пробу. И будем смотреть сны про нашу юность». Обе отпили из флакона. На рассвете ее разбудил вой сирены, прорезавший зеленые улочки. Выглянув из окна, она увидела то же самое зрелище, что видели другие горожане, и запомнили на долгие годы. У себя на веранде мисс Нэнси и мисс Джулия Джилет при свете дня слыханное ли дело? Замерли без движения с закрытыми глазами, свесив руки по бокам и криво приоткрыв рты. Чем-то каждая походила на пустой чехол, из которого вытащили стальной клинок. Такая мысль мелькнула не только у Элис Фергюсон, но и у зевак, что столпились возле дома, и у полицейских, и у следователя, протянувшего руку за темно-зеленым пузырьком, который весело поблескивал на перилах.